На следующий день Кугель побродил по городу и поднялся на самый высокий из 8 холмов. Вид, расстилающийся перед ним, был одновременно унылым и величественным. Слева и справа катились могучие воды Скамандера. Путешественник прогуливался мимо руин, пустырей, оштукатуренных хижин бедняков и дворцов богачей. Ярзедамат был самым большим городом из всех, что когда-либо видел Кугель, гораздо обширнее, чем любой город в Олмире или Аскалезе, хотя в настоящее время большая его часть лежала в руинах. Вернувшись в центральную часть, Кугель отыскал профессионального географа и, оплатив услуги, осведомился о самой безопасной и быстрой дороге в Олмире. Мудрец не стал давать торопливого и непродуманного ответа, а достал несколько карт и справочников. После глубокого раздумья он обернулся к Кугелю. «Вот мой совет. Следуй по течению Скамандера на север, в Аску. Потом продолжай путь вдоль Аска, пока не наткнешься на мост на 6 опорах. Здесь повернись лицом к северу, пройди вдоль гор Магнаца, после чего окажешься перед лесом Великой Безлюди. Иди на запад через этот лес и дойдешь до берега Северного моря. Здесь придется строить лодку, обшить ее кожей и верить свою судьбу силе ветра и течения. Если благодаря случаю ты достигнешь земли падающей стены, то путь оттуда на юг в Олмире будет относительно легким». Кугель нетерпеливо дернул плечами. «Это примерно та дорога, по которой я пришел сюда. А другого пути нет?» «Вообще-то есть. Отчаянный человек может решиться и рискнуть пройти через Серебряную пустыню, после чего окажется у Певчего моря, на другом берегу которого лежат непроходимые пустоши, примыкающие к восточному Олмире». «Ну что ж, это кажется приемлемым», — ответил Кугель. «Как я могу пересечь Серебряную пустыню? Там ходят караваны?» «Там только бандиты, предпочитающие захватить все добро, и некому продавать товары. Для того, чтобы устрашить бандитов, потребуется отряд как минимум в 40 человек». Кугель вышел из будки. В близлежащей таверне он выпил флягу вина, обдумывая, как лучше собрать отряд в 40 человек. Паломников, между прочим, было 56, нет, 55 после смерти Войнада. И все же такой группы вполне бы хватило. Кугель выпил еще вина и продолжил размышления о будущем. Наконец он заплатил по счету и направил свои стопы к черному обелиску. Пожалуй, назвать эту скульптуру обелиском не стоило, ибо это был огромный клык из однородного черного камня, поднимающийся над городом на высоту сотен футов. У его основания было вырезано 5 фигур, смотрящих в разные стороны. Каждая из них представляла верховного приверженца какой-либо конкретной веры. Гилфик стоял лицом к югу. Его 4 руки протягивали различные символы, а ноги опирались на шеи погруженных в экстаз молящихся. Пальцы ног были удлинены и загнуты кверху, что указывало на элегантность и изящество. Кугель обратился за сведениями к проходящему неподалеку прислужнику. «Кто является высшим иерархом черного обелиска, и где я могу найти его?» «Предтеча Хальм», — ответил прислужник, и указал на великолепное здание неподалеку. «Внутри этого сооружения, усыпанного самоцветами, ты можешь найти его святилище». Кугель пошел к указанному зданию и после долгих жарких объяснений явился пред очи предтечи Хальма, человека средних лет, довольно плотного и круглолицего. Кугель махнул рукой помощнику верховного жреца, который с такой неохотой привел его сюда. «Иди, моя весть предназначена лишь для ушей предтечи». Предтеча сделал знак, и жрец удалился. Кугель придвинулся вперед. «Я могу говорить, не боясь, что меня подслушают?» «Да». «Прежде всего, — сказал Кугель, — знай, что я могущественный волшебник. Смотри, трубка, которая выбрасывает голубой концентрат. А здесь свиток, перечисляющий 18 фаз логонетического цикла. Вот этот инструмент – рог, который позволяет мертвым разговаривать или передавать информацию в мертвый мозг. Мне подвластны и другие чудеса. «Действительно интересно», – пробормотал предтеча. «Мое второе откровение таково», – продолжал Кугель. «Некогда я служил составителем благовоний в храме теолога в далеких краях, где узнал, что каждая из священных статуй сооружается так, чтобы жрецы в случае необходимости могли совершать действия, приписываемые самому божеству». «А почему бы и нет?» – благодушно осведомился предтеча. «Божество, контролирующее каждый аспект существования, и склоняет жрецов совершать подобные действия». Кугель выразил согласие с этим замечанием. «Поэтому я предполагаю, что статуи, вырезанные на черном обелиске, в некотором отношении подобны другим». Предтеча улыбнулся. «Какую конкретно из пяти ты подразумеваешь?» «Конкретно изображение Гилфига». В глазах предтечи появилось отсутствующее выражение. Казалось, он размышляет. Кугель указал на различные талисманы и инструменты. «В благодарность за услугу я передам некоторые из этих приспособлений на попечение твоего ведомства». «А что за услуга?» Кугель объяснил ее во всех подробностях, и предтеча задумчиво кивнул. «Ты не мог бы еще раз продемонстрировать свои магические товары?» Кугель послушался. «Это все твои приспособления?» Кугель с неохотой выложил эротический вдохновитель и объяснил функции вспомогательного талисмана. На этот раз предтеча энергично закивал головой. «Я думаю, мы достигнем соглашения. Все будет так, как захочет всемогущий Гилфик». «Значит, договорились?» «Договорились». На следующее утро группа из 55 паломников собралась у черного обелиска. Они распростерлись перед фигурой Гилфига и приготовились к своим обрядам. Внезапно глаза статуи сверкнули огнем, и рот открылся. «Паломники!» — раздался металлический голос. «Идите и исполните мое повеление! Вы должны отправиться через Серебряную пустыню к берегам Певчего моря. Там стоит святилище, и вы должны посетить его. Идите через Серебряную пустыню со всей возможной скоростью». Голос затих. «Мы слышим, о Гилфик! Мы повинуемся!» — выкрикнул Гарстанг. В этот момент Кугель метнулся вперед. «Я тоже слышал это чудо! О Гилфик, как ты велик и могуществен! Идемте, отправляемся в путь!» «Не так быстро!» — остановил его рвение Гарстанг. «Мы не можем бежать в припрыжку, подобно дервишам. Нам понадобятся припасы, а также вьючные животные. Для этого потребуются некоторые средства. Кто сможет внести их?» «Я предлагаю 200 терций», — сказал один из паломников. «А я 60 терций, все мое богатство», — сказал другой. «После игры с Кугелем у меня осталось только 40 терций, и я вношу их», — сообщил третий. Все продолжали в том же духе, и сам Кугель внес в общий фонд 65 терций. «Хорошо», — сказал Гарстанг. «Значит, завтра я сделаю соответствующие приготовления, и на следующий день, если все пойдет хорошо, мы покинем Эрзедамат через старые западные ворота». Наутро Гарстанг в сопровождении Кугеля и Касмайера отправился добывать необходимое снаряжение. Их направили на тягловый двор, расположенный в опустевшем районе, окруженном бульварами старого города. Стены из глиняных кирпичей окружали территорию, откуда доносились вопли, выкрики, низкое мычание, гортанный рык, лай, визг и рев, и сильный запах, сочетающий в себе аммиак, силос, дюжину сортов навоза и примесь подгнившего мяса. Путешественники вошли в помещение, выходящее окнами на центральный двор, где в загонах, клетках и загородках содержались столь разнообразные животные, что Кугель был просто изумлен. Смотритель двора вышел к ним быстро. Это оказался высокий человек с желтой кожей и множеством шрамов. У него не хватало одного уха. На нем была туника из серой кожи, подпоясанная в талии, и высокая черная шляпа в форме конуса. Карстанг изложил цель их визита. «Мы паломники, которые должны отправиться в путешествие через Серебряную пустыню. Хотелось бы нанять вьючных животных. Нас 50 или более человек, и нам предстоит пройти по 20 дней в каждом направлении и провести, возможно, дней 5 в отправлении религиозных обрядов. Пусть эта информация направляет тебя в твоих размышлениях. Естественно, мы ожидаем, что получим крепких, трудолюбивых и послушных животных». «Все это очень хорошо», — заявил смотритель, «но цена найма идентична цене продажи, так что проще приобрести весь товар в личное пользование». «А какова цена?» — поинтересовался Касмайер. «Зависит от вашего выбора». Гарстанг, разглядывая территорию двора, удрученно покачал головой. «Признаюсь, я в замешательстве. Столько животных!» «Если вы согласитесь выслушать меня, я все могу объяснить», — смотритель учтиво кивнул. «Значит, мы получим двойную пользу, выслушав тебя», — вежливо сказал Гарстанг, хотя Кугель начал нетерпеливо жестикулировать. Смотритель подошел к полке и снял с нее фолиант в кожаном переплете. «В прошедшем тысячелетии безумный король Кут приказал устроить для личного развлечения и для изумления мира зверинец, каких еще не видывали. Его волшебник Фолиненс сотворил для этого группу уникальных животных и уродов, используя самые безумные комбинации различных видов плазмы. Результаты вы видите». «Неужели зверинец просуществовал так долго?» – в удивлении спросил Гарстанг. «Конечно нет. От безумного короля Котта ничего не сохранилось, кроме легенды и записной книжки волшебника Фолинеса». Здесь он постучал по кожаному переплету фолианта. «Она описывает его необычную системологию. Например», — он открыл книгу. «Так, вот высказывание чуть менее пространное, чем остальные. Оно анализирует полулюдей. Это не более чем короткий набор заметок. Гэт. Гибрид человека, химеры, прыгающего насекомого. Диадан. Росомаха, василиск, человек. Эрб. Медведь, человек, веретенница, демон. Груф. Человек, очковая летучая мышь, необычная разновидность. Лейкоморф. Неизвестно. Базил. Фелинодор, человек, оса». Касмайер от изумления хлопнул в ладоши. «Значит, Фолиненс создал этих существ к последующему ущербу для всего человечества?» «Конечно, нет», — сказал Гарстанг. «Это больше похоже на упражнение в пустых раздумьях. Дважды он признается, что не знает ответа». «Я склоняюсь к такому же мнению», — заявил смотритель, «хотя в других местах он проявляет меньше сомнений». «А как те животные, что находятся перед нами, связаны со зверинцем?» — спросил Касмайер. Смотритель пожал плечами. «Еще одна из шуточек безумного короля. Он выпустил всю свою коллекцию в окрестностях города, чем вызвал беспорядки. Существа, наделенные безудержной плодовитостью, стали еще более странными и теперь в больших количествах бродят по равнине Апагюны в лесу Бленвальд». «Ну а как насчет нас?» – поинтересовался Кугель. «Нам нужны вьючные животные, послушные и неприхотливые. Они уроды и монстры, какими бы занимательными они ни были». «Некоторые из моего обширного поголовья способны выполнять требуемые функции», — с достоинством ответил смотритель. «Эти идут по самой высокой цене. С другой стороны, всего за одну терцию вы можете получить длинношее существо с большим животом, отличающееся невероятной прожорливостью». «Цена привлекательна», — с сожалением сказал Гарстанг. «К несчастью, нам нужны животные, которые могли бы нести пищу и воду через Серебряную пустыню». «В таком случае нам придется иметь в виду более конкретную цель». Смотритель принялся рассматривать своих подопечных. «Высокий двуногий зверь, вероятно, менее свиреп, чем кажется с первого взгляда. В конечном итоге они собрали караван, насчитывающий 15 животных, и договорились о цене. Смотритель привел зверей к калитке, Гарстанг, Кугель и Касмайр приняли их в собственность и умеренным шагом повели 15 разносортных существ через улицы Эрзе-Дамата к западным воротам. Здесь Кугеля оставили присматривать за караваном, а Гарстанг и Касмайр отправились покупать припасы и другие необходимые вещи. К наступлению сумерек все приготовления закончились, и на следующее утро, когда первые бордовые лучи солнечного света коснулись черного обелиска, паломники отправились в путь.